Часть 31. Короткое знакомство. Медленно приближаясь к лестнице на второй этаж, Немезида лихорадочно думала о том, как сбежать от опасного спутника. Она была куда медленнее и слабее противника, поэтому простое бегство не имело никаких шансов на успех. В голове крутились две идеи. Первая – отвлечь внимание противника в момент входа в номер, резко закрыть дверь на засов перед его носом и сбежать через окно, используя крылья. Вторая – пропустить Люцифера в комнату первым и закрыть за ним дверь на ключ. Несколько секунд заминки позволят использовать крылья, выбравшись в окно коридора. В обоих случаях, чуть позже, он мог догнать ее уже в полете, но так она хотя бы окажет минимальное сопротивление. Если нет, может быть позорно убита и ограблена в собственной комнате, словно бесправная тварь на скотобойне. Немезида хорошо знала, на что способны продемонстрированные друидом кинжалы. Люцифер разрушил оба заготовленных плана. Сначала придержал открытую дверь, а затем отказался пройти внутрь первым в ответ на приглашение. Немезиде осталось только сдаться на милость коварного врага, чего делать совсем не хотелось. Однако, усадив ее на кровать и расположившись напротив на стуле, враг не стал применять грубую силу и выбивать из нее секреты светлого лагеря, а действительно вступил в мирный диалог. «Беспощадная Немезида готова на время отойти от условностей и общаться без взаимной неприязни?» – спросил темноволосый парень, демонстративно откладывая свое оружие в сторону. Прозвище «Беспощадное», которое женщина заработала на арене из-за особенно агрессивного и жесткого стиля ведения боя, звучало сейчас как издевательство, но уважительное обращение, мягкий голос Люцифера и демонстрация мирных намерений позволяли жрице немного успокоиться и сохранить лицо. «Вы вторглись на нашу территорию, убили множество ни в чем не повинных героев и теперь заявляете о том, что нам нужно забыть о неприязни?» Скорее для виду, чем искренне испытывая возмущение, сказала женщина, но промолчать об этом было бы признаком трусости. «Мне жаль. Я повел себя заносчиво и глупо. Приношу свои извинения и готов компенсировать пострадавшим их убытки», сделав легкий поклон, заявил друид. «Вы для этого искали меня в храме?» Стараясь держать осанку и унять дрожащий от напряжения голос, спросила жрица. «Искал в храме? А, вы про мое недавнее появление?» «Нет, просто я нарвался на того, кто отправил меня вслед за обиженными мною героями. Этим удивительным обстоятельством и вызван мой вынужденный визит в храм Тристрама». «Неужели?» «Да, в песочнице мы оказались далеко не самыми сильными героями, как можно было подумать из того, что мне известно». «Тоже смог одолеть непобедимого Люцифера?» – удивленно хмыкнула Немезида. «Я не буду раскрывать его личности без его на то согласия. Думаю, он не просто так скрывает свое присутствие». «Однако я хотел бы обсудить с вами кое-что важное для меня и всех небожителей. Раз уж вы потратили время на мои поиски и сожалеете, что принесли неудобства моим подзащитным, я готова выслушать вас», — заметно успокоившись, сказала жрица. «Появление убийцы встревожило не только Габриэля. Пусть погиб один из ваших, я тоже серьезно обеспокоен грубым нарушением правила бессмертия. Убийство в песочнице грозит в будущем резней в землях небожителей». Рано или поздно убийца вместе с волной новичков доберется на 10-й этаж. «Согласна. Это затронет всех, и поэтому я хотела бы как можно скорее и без помех с вашей стороны отыскать убийцу. Разве вы не понимаете, что ваше вторжение мне только мешает?» «Прошу прощения, я не ставил своей целью мешать вам. Наоборот, я хочу присоединиться и помочь вам в устранении угрозы». «Лжец, ты хочешь заполучить способ убийства, чтобы использовать его против нас. Жалкая попытка втереться в доверие. Я ни за что не раскрою то, что уже выяснила», – подумала женщина и решила, что надо спрятать новичков-свидетелей в укромном месте и предупредить главу секты Истины Меча о возможном скором визите Люцифера. «Ваша помощь придется очень кстати», – слегка улыбнувшись одними уголками губ, ответила Немезида вслух. Сама же она в этот момент подумала, что, прикинувшись союзником, увеличит свои шансы стравить убийцу святого защитника и Люцифера. Если последний будет при этом убит, то это значительно поднимет ее положение в лагере союзников и снимет угрозу прорыва друидов в топ-10 небожителей. «Отлично. Из ваших слов следует, что вы не будете против, если я погащу некоторое время на вашей половине. Обещаю больше не вредить новичкам и оказать посильную помощь в поимке и устранении угрозы». «Да, вы можете остаться, но я хотела бы гарантии, что вы не предадите меня. Не ударите мне в спину, когда я вступлю в бой с преступником», сложив руки на груди, заявила жрица. «Какие гарантии вы желаете получить?» «Я хотела бы, чтобы ваше оружие или часть снаряжения хранилась у меня». «Хм, я, конечно, могу отдать вам свое снаряжение, но оно, привязанное в момент моей гибели, снова окажется со мной на воскрешающем круге. При желании я легко смогу его вернуть, так что в такой гарантии мало смысла». «Вот как? Я могу взглянуть на ваши кинжалы?» «Вы же знаете, что небожители, особенно находящиеся на соседних ступенях в рейтинге, не делятся подобной информацией». «Знаю. Но мы же сейчас не противники, а союзники. Я хочу доказательств ваших искренних намерений». «Ладно, но я также взгляну на ваше оружие», — поставил условие друид. Немезида взяла в руку один из кинжалов и быстро просмотрела его характеристики в своем КП. Глаза женщины расширились. Агент-источник в темном лагере не обманул. Легендарные кинжалы имели запредельный 9-й уровень. Высший из того, что вообще могло существовать в представлениях жрицы. Урон от кровотечения в 700 единиц выглядел откровенным издевательством. Второй кинжал отравлял, парализовал, а еще имел и алмазную заточку. Уникальное улучшение, повышающее пробивные характеристики оружия. Убийца мог резать тонкие доспехи, как бумагу. «Действительно, ваше оружие имеет духовную привязку», заметив соответствующую пометку в описании, пробормотала Немезида. «Как и все надетое на меня сейчас снаряжение, пытаться меня контролировать таким образом или ограбить бессмысленно». «Раз вы искренне желаете стать моим временным союзником, могу я взглянуть и на ваши доспехи?» Лукаво улыбнувшись, спросила жрица. «Для укрепления нашего взаимного доверия я хотел бы взглянуть и на ваши». Женщина поняла, что сама загнала себя в тупик. Люцифер увидит, что ее доспехи и магический меч не привязаны, и отберет их парой росчерков своих кинжалов. Скрипя сердцем, она достала из выемки тайника в наручи небольшой кристалл хранилища, извлекла из него свои доспехи и позволила заклятому врагу увидеть ее слабую подготовку к визиту в песочницу. Воспользовавшись моментом, пока парень уделял все свое внимание оценке, она плавно соскользнула с кровати на пол и легонько прикоснулась рукой к его светящемуся сапогу. Оценив вещь, она прикоснулась к металлическому щитку по нож, а чуть позже бело-золотой керасе, и откровенно поразилась 9-му уровню и заоблачным характеристикам снаряжения друида. Становилось очевидным, что благодаря им он победит любого противника на арене небожителей. Слова парня о превосходстве над Мифаилом не были голословны. «Да уж, твои союзники могли позаботиться о единственной жрице в своем лагере и получше. 5-й уровень – это несерьезно. На арене полубогов с таким бы...» – сказал парень и тут же осекся и резко замолчал. «Вы что-то сказали об арене полубогов?» Не оставив его слова без внимания, тут же переспросила Немезида. «Я расскажу, если буду уверен, что могу тебе доверять», положив руки на талию жрицы и рывком прижав Немезиду к себе, сказал друид. Обнаженная Немезида лежала на кровати и смотрела на колыхающиеся от ветра занавески. Ей было грустно и стыдно. В итоге она поступила как самая обычная женщина, поддалась на грубые ухаживания и обещания в помощи в продвижении к вершине башни. Люцифер сказал, что она станет полубогиней, если будет держаться его, а не своего бывшего покровителя. Судя по ее снаряжению, ее ценят не больше, чем обычного баффера. Женщина и сама считала, что ею помыкают, но была слишком слаба, чтобы в открытую заявить об этом. Если за ней наблюдали слуги Мифаила, то по возвращении ее ждет знатная трепка за то, что разделила постель с врагом, и ее аргументы, что это пришлось сделать для пользы общего дела – и защиты секретов и подаренного ей союзниками снаряжения никто и слушать не станет. Спала с врагом, значит и сама враг. Да пошли вы все куда подальше. Достали. Мифаил прекрасно знает, что Люц намного сильнее меня, так почему не отправился его усмирять сам? Подумала женщина, стиснув зубы. Она справляется как может. У друида все козыри на руках, а еще он несколько раз обмолвился, что встретил в песочнице кого-то посильнее себя. Может, он уже знал, кто преступник? В какой-то момент... Немезида осознала, что сблизилась с Люцем не только для пользы дела. Он не был ей противен и оказался намного лучше, чем его преподносили союзники. Ей даже внутренне хотелось оправдывать его. Странное чувство. С утра она боялась его до дрожи, а разделив ложе, стала выискивать в нем достоинства. Что скрывать, она взглянула на него совсем по-другому, когда он признался, что на самом деле давно носит титул полубог и занимает высокое место в их рейтинге. Он заверил, что легко в одиночку размажет всех ее властных покровителей, если она решится лечь под его защиту. Всего-то нужно доказать преданность своему новому покровителю, немного постараться, чтобы и он поверил, что она его не предаст. Вот Немезида и постаралась. Он сделал с ней все, что ему хотелось, и теперь женщина сгорала от стыда. После этого пусть только попробует не сдержать своих обещаний, погрозив кулаком мысленному образу ухмыляющегося парня, подумала жрица. Кстати, что-то он долго не возвращается. Он сказал, что закажет обед в номер и пропал уже на 20 минут. Женщина испугалась, что ее обольститель попросту сбежал, но, заметив оставленные на столе легендарные кинжалы, выдохнула с облегчением. Подобрав их со стола, спрятала в свое хранилище и решила выяснить, чем вызвана задержка Люца. Может, его завлекла к себе та смазливая золотовласая малявка в рваной мантии, что крутилась рядом с ним в холле. Тогда она быстро с ней разберется. Накинув на себя разбросанную вокруг кровати одежду, ревнивая женщина подошла к двери. Из коридора в комнату доносились приглушенные женские голоса, и среди них Немезида вдруг услышала голос любовника. Кровь ударила в голову, и она выскочила в коридор с очень нехорошими намерениями. «Ну ты и обжора», — сказал я, наблюдая, как Виконта уплетает третью тарелку жареного мяса с овощами. «Ты же знаешь, что после опустошения манны мне всегда очень хочется кушать», — заявила девушка. «Откуда мне знать? Я не твоя сестра». «А как ты считаешь, моя сестра красивая?» «Угу». «До моей красоты ей, конечно, далеко», — без тени сомнения заявила коротышка. «Но так и быть, раз уж у тебя такой плохой вкус, я расскажу тебе секрет, как легко завоевать ее сердце». «Неужели?» «Угу. Она у меня простушка. Любит цветы, сладости и животных. Подари ей медовых парных булочек, и она в тебя сразу влюбится». «Медовых булочек? Тех, что я покупал для тебя?» «Да, она очень их любит. Я видела, тут недалеко на соседней улице продаются». «Понятно». «Ну что, купишь? Отдали сладкоежка, каких поискать. Давай я ей этих булочек отнесу и скажу, что это от тебя». Только идиот не понял бы, что булочек захотелось самой Виконте, а сестру она приплела лишь для успеха манипуляции. Да уж, приютить коротышку пообещал мой новый знакомый, а после его ухода с таинственной красоткой эта ходячая проблема опять прилипла ко мне. Сняв номер, я отправился в ресторан на первом этаже, где заказал себе покушать. Заказал только себе, так как подлого предателя кормить не собирался. Виконта кидала на меня такие жалобные взгляды и с таким вожделением провожала каждый кусок мяса в мой рот, что я опять поддался на ее актерское мастерство и заказал поесть для нее. Заказал порции из расчета, чтобы досталось Люцу и его спутнице, если они решат спуститься в ресторан. Готовили в лучшей гостинице города отменно, но все три порции в итоге сожрала Виконта. Мясо остыло, так и не дождавшись знакомого, поэтому я решил скормить его обжоре, но и этого ей оказалось мало, и она запела о сладостях. Я решил избавить себя и Люца от этой прилипалы и дал Виконте целый золотой слиток на покупку булочек и послал к сестре. Пусть Адель сама ломает голову, куда ее заселить и следить за ее глупыми выходками. Мне больше с ней не хотелось пересекаться. Вернувшись из ресторана на второй этаж, я увидел идущего по коридору Люца. Он довольно улыбался и даже немного пританцовывал на ходу. «Я решил свой вопрос. Глава местной власти не будет против моего присутствия в городе». Довольно ухмыляясь и похлопывая рукой по доспеху на животе, сообщил парень, когда мы вошли в мою комнату. «Отлично. А кто была та симпатичная девушка? Твоя знакомая?» «Вы еще не поняли, дорогой Ян. Это она и была. Одна из 14 божеств местного храма культа. Небожитель Немезида Беспощадная». «Она?» «А выглядела совсем по-простому», — удивился я. «Маскируется. Есть для этого серьезные причины. Попозже расскажу». «В общем, я решил вопрос и готов отдать вам ваш трофей, если позволите», — потирая ладони, заявил друид. Я вернул ему мешочек с большим желтым кристаллом и наблюдал со стороны, как он быстро машет рукой перед собой, распределяя что-то внутри. Выглядело довольно странно. Не прошло и нескольких минут, как он закончил, извлек из хранилища и протянул мне такой же кристалл, внутри которого лежал еще один большой пустой КП и запрошенный мной 2 миллиона слитков. «Все верно?» — довольно улыбаясь спросил парень. «Ага». «Отлично. Мы с Немезидой немного проголодались после нашего, очень близкого и доверительного разговора. Я схожу, закажу что-нибудь поесть в ресторане. Если что, ты знаешь, где меня искать. Последняя дверь слева». Такой же пританцовывающей походкой он покинул комнату. Возможно, мне это только показалось, но звучало так, словно парень хвастался, что уложил божество местного храма на лопатки, и у них завязались интимные отношения. А как же борьба светлых с темными? Или это не распространяется на песочницу? Очень интересно. Я еще раз проверил содержимое большого КП и спрятал его в маленькое хранилище. Поискал глазами место для тайника. Потерянное в пещере испытаний снаряжение со слов Барса исчезало бесследно. И я не хотел рисковать всем, что у меня было, отправляясь туда на разведку. Но минимальный набор необходимых предметов, вроде эликсиров манны и запасной одежды на случай неудачи, мне все же был нужен, и носить его в руках будет неудобно. Я решил спрятать в номере все ценное, а один маленький КП с недорогой мантией и небольшими средствами для приобретения зелий взять с собой. Его содержимое я планировал переложить в походную сумку, а сам кристалл спрятать у входа в пещеру. К сохранению КП, даже самых маленьких и полученных на халяву, я испытывал необъяснимую щепетильность. Пока готовился к походу, следуя составленному плану, в дверь моей комнаты легонько постучали. Подойдя к двери, я прислушался, желая понять, кто меня беспокоит, не открывая. За дверью было тихо. Никто не подавал голос. Пришлось спросить, кто там. «Господин Ян, это я, Адель из западной магической школы». «Адель?» – удивился я, открывая дверь. Не прошло и 15 минут после расставания с коротышкой, как Адель притащила Виконту за ухо к двери моей комнаты и стала извиняться. «Простите, господин Ян, я клянусь, что моя сестра никогда раньше ни у кого не воровала. Она взяла ваши сбережения, потому что очень беспокоилась за меня. После пожара в школе подозрения легли на Виконту. Ее весь вечер разыскивали, чтобы допросить. Спасибо вам, что позаботились о ней. Вот, возвращаю вам украденное. Я клянусь, что это больше никогда не повторится. Прошу, не сообщайте о преступлении Виконты в храм. Она исправится, я обещаю. А после экзамена мы уйдем в рейд. До тех пор я компенсирую ваши расходы на содержание сестры за эти 2 дня. Я взвалила на вас наши семейные проблемы, хотя должна была решить их сама». Выслушав извинения Адель, я очень удивился. Родная сестра не поверила словам Виконты, который слиток действительно достался в качестве подарка. «Думаю, произошло недоразумение. Виконта ничего у меня не крала», — сказал я, зачарованный голубыми глазами Адель. Адель кинула на сестру растерянный взгляд. «Я же тебе говорила!» — воскликнула коротышка и обиженно надулась. «Еще раз простите», — поклонившись, сказала Адель. «Моя сестра постоянно втягивает меня в неприятности и придумывает нелепые оправдания. Вот я и подумала...» «Ничего страшного. Не стойте в двери. Проходите». «Нет, что вы. Я не хочу стеснять вас еще больше. Простите, но я не могу принять столь щедрый подарок». «А если это будет не подарок, а плата за работу?» «Работу?» – растерянно переспросила Адель. «Что за услугу я могу для вас сделать? Покажешь мне дорогу к пещере испытаний, и мы будем в расчете». «Я бы с радостью, но я ни разу у нее не была», – призналась красноволосая девушка. «Что, у тебя тоже 6-й уровень, как у Виконты?» «Нет, у меня 12-й, но причина не в этом. Мой наставник, Джой Синий, запрещает девушкам покидать пределы города, чтобы не случилось непоправимого. Ну, вы сами понимаете». «Не понимаю». «Чтобы нашу честь не попрали». «У, как все печально. Здесь так много насильников. Так вот почему Виконта так обо мне подумала, когда я вывез ее за город». «Зачем вы это сделали, господин Ян?» «Она напала на меня средь бела дня и попыталась убить, чтобы не возвращать долг за заказанную без спроса в гостинице еду». «Виконта!» – стиснув кулаки, возмущенно воскликнула Адель. Коротышка вжала голову в плечи и стала смотреть на меня и сестру взглядом побитого щенка. «Он дразнил меня!» – пролепетала она. «Но это все равно не объясняет, зачем вам понадобилось вести мою сестру за город». «Она упала без сил посреди улицы, а у меня в планах было посещение пещеры испытаний. Чтобы не оставлять ее одну без чувств на улице, я взял ее с собой, пусть и без спроса». «Ах, вот как так вышло! Жаль, что вам нельзя покидать город. Я хотел исследовать пещеру, а заодно мог бы помочь с развитием ваших магических способностей». Как бы рассуждая вслух, посокрушался я. В этот момент в коридоре появился ушедший в ресторан Люц. «О, ты здесь, а я везде тебя ищу!» – воскликнул он, обращаясь к Виконте. «А кто эта красавица рядом с тобой? Вы очень похожи, словно сестры!» – кинул парень, приблизившись и с довольной ухмылкой оценивая изгибы тела Адель. «Господин полубог, так и есть. Мы с Адель родные сестры», – тут же гордо заявила коротышка. «Полубог?» – изумленно прошептала магесса воды. «Да, но я попрошу об этом не распространяться», – театрально кинув настороженный взгляд по сторонам, сказал парень. «А почему?» – поинтересовалась Виконта, которую запрет трепаться касался в первую очередь. «В песочнице появился опасный преступник, который недавно убил одного из святых защитников. Я здесь, чтобы его найти и обезвредить. Но это секрет, поэтому, милые красавицы, держите язык за зубами», – сказал парень и ухватил Адель и Виконту за ягодицы. Девушки тут же взвизгнули и подскочили на месте от неожиданности. Хорошо, что в этот момент, увлеченный формами Адель, Люц совсем не смотрел на меня. Услышав, что он прибыл расследовать убийство святого, я замер с выпученными глазами и напрягся всем телом. Вот это новость. Понятненько. Мои догадки были не так далеки от истины. Мне нужно тщательно скрывать, что я и есть тот самый убийца, иначе только завязавшиеся приятельские отношения будут сразу разорваны, и все планы о совместной поимке питомцев и сотрудничестве отменятся. «Адель, верно?» – нагло тиская магессу за ягодицу, переспросил Люц. «Да», – замерев как статуя от смущения, выдавила из себя казавшаяся очень бойкой в своей школе девушка. «Ты пришла проведать сестру? Какая умница! Ей так не повезло за городом. На нее подцепилось сразу 3 слизня, но я их всех убил и спас ее. Правда, желтенькая?» – самодовольно похвалился парень. «Господин полубог, я очень благодарна за заботу о сестре, но вы бы не могли перестать меня трогать», – набравшись смелости, заявила красноволосая магесса. «Конечно, мы еще совсем не знакомы. Я забегаю вперед, но будь уверена, как познакомимся поближе, ты уже не будешь ко мне так строга», — ухмыльнувшись, сказал парень, не отрывая руки от округлости Адель. «Блин, как я ему позавидовал в этот момент. Мне до Люца было далеко. Вот так смело касаться суровых красавиц в привлекательных местах, такое могут делать лишь очень уверенные в себе мужчины. Но все же его приставания были слишком грубы». «Я так не думаю», — напряженно ответила Магесса и, желая отстраниться от парня, отошла от него и встала мне за спину. «Господин Ян, я буду очень рада, если вы поможете мне и сестре с развитием способностей. Я готова отправиться в путь, когда скажете. Но вы же воин, а мы с сестрой маги», — вкладывая в мою открытую ладонь золотой слиток, засомневалась Адель. «На самом деле я не воин. А полубога-друида в учителя получить не желаете?» Пошутил Люц и, ловко проскользнув между Виконтой и Адель, опять оказался у них за спиной и приобнял за талию. «Господин полубог, прошу вас, оставьте меня!» – возмутилась Адель. «Господин Люц, вы слишком настойчивы!» – сказала заглядывавшая до этого парню в рот коротышка. «Ладно, ладно, я понял, третий раз повторять не надо!» – убирая руки с талии девушек, недовольно пробормотал парень. «Чего ж вы такие пугливые? Вы же красавицы, а мы с Яном не какие-то новички. Мы гораздо сильнее главы вашего учебного заведения. Дайте нам хоть секунду насладиться вашей красотой, раз рассчитываете получить нашу помощь». «Я вас о помощи не просила, господин полубог», еще сильнее прячась за моей спиной, возразила Адель. «Ладно, я понял. Вы холодные, расчетливые недотроги, с тяжелым прошлым и мечтами о наследнике какого-нибудь богатого лорда или кого побогаче в мужья. Ян, прими мой добрый дружеский совет. Лучше не трать на них время, от них не будет никакого толку ни сейчас, ни потом. Такие самовлюбленные красотки не способны ни на ласку, ни на благодарность. Им всегда мало, у них в голове один расчет». «Почему это?» – возмутилась коротышка. «Я Виконта Фингермейд Вторая Золотая, великая истинная ведьма Круга Бесконечности Ковена Вечного Леса. Я защитница королевства Элинар и вершительница тысяч судеб». «Виконта, помолчи!» – шикнула Адель. «Господин Ян, если ваше предложение в силе, я буду ждать вас в школе». В этот момент Магесса пожелала удалиться, но Люц преградил ей дорогу рукой. «Куда ты пошла? Я не давал тебе позволения уйти», — вдруг изменившись в лице, сказал парень. В его голосе звучали властные стальные нотки. Я увидел, что Магесса сжимается от страха. «Люцифер, Адель мне нравится, и я хочу сделать ее своей женщиной. Не дави на нее», — вмешался я, желая помочь девушке. «Раз так, я не стану ее притеснять». Убрав руку и натянув маску веселой беззаботности, объявил парень, но в его голосе остались стальные нотки. «Только от своих слов я не отказываюсь. Все эти гордые недотроги лишь приумножат твои печали». После этого он резко переключился на Виконту. «А что ты, желтенькая? Я уже дважды тебе помог. Ты готова отблагодарить полубога? Я даже погиб из-за тебя, или ты такая же расчетливая стерва, как твоя сестра?» «Я ничего вам не должна», — отступив на несколько шагов, воскликнула Виконта. «Вот видишь», — ухмыльнулся Люц, — «ни намека на благодарность. Чрезмерное внимание мужчин не позволяет им реально оценить свое место». «Сестра, пойдем», — шепнула Адель, но в этот раз уйти ей не позволила уже другая особа. «Эй вы, кто такие и почему прилипли к господину Люциферу?» — воскликнула показавшаяся в конце коридора женщина. Это была очень раздраженная Немезида. Неожиданно попавшие под раздачу Магессы замерли на месте, не понимая, что им делать и как отвечать. На лице небожительницы застыло такое злобное выражение, что я сразу понял, она идет убивать. От немедленной расправы ее останавливали не приличия, а радиус действия магии. Осознав это, я рванул к Адель, чтобы оказаться между к ней и выставленной вперед рукой Немезиды. Каст молнии произошел без проговаривания, коридор озарила яркая вспышка, в уши ударил треск и звонкий взвизг. После них в нос пахнул резкий, неприятный запах паленых волос. Сразу даже не было понятно, что произошло. Я невольно зажмурился от вспышки. Когда открыл глаза, перед ними все еще стояли белые пятна. Вышло так, что мне удалось прикрыть собой Адель, но Виконта стояла сбоку, и первая магическая атака Немезиды прилетела в нее. Получив смертельный разряд, почерневшая коротышка замертво рухнула лицом в пол, и спустя несколько секунд на ее месте осталась только желтая мантия. «Отойди, если не хочешь лечь рядом. Я собираюсь проучить лишь этих потаскух», — пригрозила небожительница, продолжая приближаться с протянутой вперед рукой. «Неми, брось, ты не так поняла, это подруги Яна, моего нового знакомого», — попытался объяснить Люц. «Знаю я таких знакомых и их подруг. Эй, ты, ничтожество, пытаешься подложить под господина Люцифера своих шлюх? Забирай их и выметайся из гостиницы, и чтобы я тебя здесь больше никогда не видела». «Ты это мне?» Искренне удивившись неожиданной и совершенно беспричинной агрессии одного из божеств светлого лагеря, переспросил я. «Тебе ничтожество я повторять не буду. Забирай своих шлюх и проваливай отсюда!» Направив на меня ладонь, пригрозила женщина. Этого оказалось достаточно, чтобы уязвить мое самолюбие и взвинтить агрессию до предела. Я рванул к Немезиде и на бегу активировал духовные путы. Сработало. Немезида была ниже 94 уровня. У этого навыка не было градации силы от новичка до божественного уровня, но существовало одно условие для успешной активации. Уровень кастующего должен хотя бы на один превышать уровень цели. В два быстрых прыжка, сократив расстояние до противницы, я напал на божество с голыми руками. Получил за мгновение до столкновения болезненный удар молнии в грудь, но это меня не остановило. Лишь дыхание сбилось и ступни слегка онемели при приземлении. Дальше мой бой почти ничем не отличался от расправы над магом-грабителем, только пинков ногой после опрокидывания противника на пол ударом кулака в лицо пришлось сделать не 3-4, а на десяток больше. В состоянии гневного аффекта я лупил небожительницу ногами и злобно приговаривал: «Это тебе за шлюху, а это за ничтожество!» Остановился лишь тогда, когда тело Немезиды исчезло. К моему удивлению, содержимое ее КП горой высыпалось на пол, и среди него в самом центре лежали огромные, полупрозрачные, необычные духовные крылья и кинжалы Люца. Они и вправду были близки, раз он доверил ей свое оружие. Успел подумать я, прежде чем получил сильный удар в затылок и рухнул на кучу эликсиров и блестящего золотом легендарного снаряжения. Благо, удар меня не вырубил сразу, а лишь немного затуманил сознание и замедлил реакцию. Я хорошо чувствовал, как Люц осыпает меня увесистыми ударами ног по ребрам и голове. Эти удары были словно удары молотом. Боль от них, особенно если он попадал два раза в одно место, была просто адская. Кожа лопалась, кровища хлестала, кости хрустели, но острая боль лишь быстрее привела меня в чувство. На выходе я смог активировать дух в жизнь, но здоровье и силы прибавлялись не так быстро, как хотелось. Уровень способности не был поднят до максимума. Я не мог сразу вскочить и вступить в бой, а мой новый знакомый вошел в раж и не останавливался. Он избивал меня без перерыва почти минуту. Весь пол и стены вокруг были забрызганы кровью. «Да когда ты уже сдохнешь?» Не понимая, почему я выгляжу как окровавленная отбивная, но все еще не ушел на воскрешающий круг, выкрикнул он. «Хотя ладно, так даже лучше. А то воскреснешь, как новенький, и прибежишь сюда. Полежи-ка лучше тут, приятель, а я покажу твоей сучке, где ее место». Просто отомстить за обиженную подружку избиением до полусмерти моему новому знакомому показалось мало. Когда он убедился, что я почти не подаю признаков жизни, то решил отыграться и на Адель, которую я вызвался защитить от его навязчивых приставаний. Она тихо рыдала где-то позади. Возможно, он в первую очередь приложил ее, чтобы не сбежала. «Хватило бы одного удара, чтобы осадить Неми, а ты...» Склонившись к моему уху, зачем-то прошептал Люцифер. «Я же сказал, что мы с ней теперь парочка. А после того, как ты ее отправил на круг, она меня и близко к себе не подпустит. Я твою девку не тронул, когда ты обозначил границы, а ты, приятель, перегнул палку, так что теперь не обижайся». Сквозь шум в ушах я услышал, как он пошел назад по коридору и, схватив находившуюся там Адель, потащил ее в мой же номер. «Ах ты, скотина!» – подумал я. «Мало того, что со спины напал, так еще и на невинной жертве отыгрываешься. Не прощу. Таких друзей мне и даром не надо». Навык «Дух в жизнь» постепенно закрывал раны и наполнял тело энергией. Я молил, чтобы силы возвращались быстрее. Я уже мог подняться на ноги, но глаза залило кровью от множества рваных ран и рассечений. Опасные раны уже закрылись, но кровь на лице и ресницах осталась. Я нащупал под собой кинжалы и, опираясь рукой об стену, осторожно, чтобы не пнуть ногой какую-то из склянок, шатаясь и протирая глаза такой же грязной, в сгустках крови рукой, побрел к своей комнате по коридору. «Где охрана гостиницы? Где ее хозяин? Где хоть кто-то?» – озлобленно думал я. «Почему никто не пришел на крики и шум? В этой долбанной песочнице все неправильно». При приближении я услышал доносящиеся из моей комнаты слезные мольбы Адель. «Пожалуйста, не надо! Пожалуйста, прошу!» Когда я вошел, Люцифер уже задрал ее мантию, поставил в коленно-локтевую позу, прижал лицом к кровати, заломил руки за спину и вовсю удовлетворял свое желание. «Что ты скулишь? Когда закончим и я тебя убью, опять станешь как новенькая. Скажи спасибо, что я нежен с тобой и не делаю ничего похуже!» Хлестнув Адель по бледной ягодице, сказал насильник. Обреченный взгляд Магессы заметил мое появление в проеме двери и наполнился ужасом. Вид у меня, наверное, был страшный. Лохмотья одежды пропитались кровью, а вся поверхность тела была покрыта рваными лоскутами, отслоившейся после исцеления кожи и слепленными между собой черными сгустками крови. Наверное, я напоминал ходячий труп, с которого сняли кожу. Адель сдавленно вскрикнула. «Что ты шумишь?» Еще раз хлестнув свою жертву по ягодице, спросил парень. «Да, мне нравится. Еще, еще!» Наконец, поняв по приставленному к моим губам пальцу, что страшный монстр у двери – это я, стала намеренно шуметь Адель. «Вот так-то лучше. Хорошо, что ты начинаешь понимать, что я нежен с тобой. Если будешь послушно себя вести, я позволю тебе отправиться со мной в земли небожителей. Прислуживая мне, ты никогда не будешь знать нужды. Ну, что скажешь? Будешь мне служить?» «Да, да, господин. Я сделаю все, что пожелаете. Прошу еще, еще!» Как могла отвлекала на себя внимание Адель, пока я медленно приближался к Люциферу со спины. Он все же почувствовал мое появление, но было уже поздно. Я успел подскочить и полоснуть его кинжалами по щеке и задней стороне шеи. Не теряя времени, я нанес еще несколько неуклюжих порезов, пока он отбивался руками, а после скостовал духовные путы. Сработало. Как я уже понял, просто убивать кого-то в песочнице не имело смысла. Обозленный враг тут же появится на круге воскрешения, и все начнется заново. Добивание захваченного путами Люцифера являлось делом техники. Он был уже сильно ранен, истекал кровью, но оказался еще живучий, чем я. С четырех порезов его не удалось завалить, пришлось опять рисковать, сближаться, подставляться и добивать его еще несколькими ударами. И тут произошло неожиданное. Хранилище пойманного в духовную ловушку противника тоже резко опорожнилось после его смерти, вывалив наружу миллионы золотых слитков. Перекрытия второго этажа не выдержали нагрузки и провалились вниз, погребая под весом золота комнату первого этажа. В образовавшуюся яму упала вся мебель, включая кровать, на которой с голым задом лежала Адель и я сам. Благо золото не завалило нас сверху, а оказалось снизу, но падение на твердые металлические слитки с двухметровой высоты тоже оказалось событием не из приятных. Вверх поднялось облако пыли и древесной трухи. Фиолетовое облако с душой Люца оказалось висящим в воздухе. Мне пришлось лезть по горке из сломанной мебели и слитков, хвататься за обломки в покосившемся простенке, чтобы извлечь жемчужину духа из него, а потом искать, куда она падла, закатилась, выпав из облака. В общем, пока я был озабочен поиском своего тайника и распихивал по найденным КП сваленные на пол миллионы слитков, действие духовных пут, удерживающих Немезиду, прекратилось. Она вырвалась на воскрешающий круг и вскоре явилась толпой помощников, вторым святым защитником и нанятыми храмом воинами, чтобы привлечь всех преступников к ответственности и вернуть свои бесценные вещи. Я, кстати, частично успел их собрать, но только самые крупные предметы, вроде крыльев, меча, одежды и легендарной экипировки. Гору мелких банок, склянок с эликсирами и непонятных разноцветных пилюль, половина из которых разбилась или была раздавлена мной и Люцем, пока он делал из меня отбивную, так и осталось лежать в коридоре второго этажа. Когда спустя два часа после бегства из гостиницы ко мне на новое секретное место жительства пришла заплаканная Адель и сказала, что в школу приходили храмовники, спрашивали про меня и ее, а Виконта так и не вернулась из храма, я понял, что пока не разберусь с Немезидой, покоя мне в песочнице не будет. Я купил два десятка зелий маны, заправился ими до предела, спрятал в надежное место добытые ранее трофеи и отправился на вторую, вынужденную встречу с агрессивной небожительницей. Если она с первого раза не поняла, что со мной ей лучше не связываться, то, похоже, без превращения в шарик не обойтись.